Глава 11. Дом бытовых услуг Литейска, современное по меркам 86 года здание, возвышался над проспектом четырьмя этажами стекла и плит. Этакий советский хай-тек. Здесь пересекались бытовые интересы почти всего населения города. Подобные заведения существовали в СССР практически в каждом более или менее значимом населенном пункте. Даже в поселках, только там строения были поменьше. Отделы были тоже плюс-минус одинаковые. Пошив одежды, головных уборов, ремонт обуви, услуги проката, парикмахерских, прачечное самообслуживание, ремонта часов, фотоателье. Дополнительно тут могли разместить городское рекламное бюро, ремонт кожгалантереи, экспериментальную группу швейного производства, услуги звукозаписи и прочие чуть более узконаправленные нужности. Нас, понятное дело, интересовал шапочный цех. Мы с Федей вошли внутрь и очутились в громадном просторном холле с квадратными колоннами, зашитыми в непритязательный, светло-серый мрамор не самой тонкой шлифовки с кривыми швами. Любили у нас этим камнем отделывать казенные здания. Казалось, что смотрится монументально и богато. Ателье по пошиву головных уборов находилось на первом этаже. На пороге широкого тамбура нас встретила тетя в темно-синем фартуке, но, не разглядев у нас в руках сумок со шкурками, вопросительно-повелительно уставилась. «Товарищи, вы к кому?» Федя на правах оруженосца держал уже наготове удостоверение, я же лишь представился и сразу начал наводить справки. «Скажите, к вам гражданка Завьялова, Агриппина Порфирьевна, обращалась по поводу пошива шапок из меха норки?» «Кто?» Тетя при виде документов вмиг изменилась в лице. Или это имя балерины произвело на нее такое неизгладимое впечатление? Я вытащил фото балерины, фотографии всех жертв литератора я на всякий случай таскал всегда с собой вложенными в блокнот, и уточнил. «Вот это пожилая дама. Посмотрите». «А, да-да», — залепетала женщина, приходила такая. «А вы сами, кстати, не представились», — напомнил я. «Кто будете?» «Муравьева, я заведующая, Ирина Викторовна». Видно было, что товарищ Муравьева сразу узнала Завьялову, даже и без фотокарточки поняла, о ком идет речь, когда я лишь назвал ее данные, но была чем-то озадачена и отвечала немного рассеянно. «Подскажите, Ирина Викторовна, я ловил каждую эмоцию на лице заведующей, пытаясь понять, что ее тревожит и будет ли она врать. Много вы для нее исполнили заказов?» «Я не считала», — растерянно пожала она плечами. «Извините». «Тогда сделаем так. Принесите, пожалуйста, журнал регистрации заказов. Мы сейчас сами посмотрим». Тетя сложила руки на груди и выдохнула. «Товарищ Петров, с нашей стороны нарушений никаких нет, поверьте. Каждый волен заказывать сколько угодно изделий для личного пользования. Мы просто выполняли заказы и все». «Так все-таки, она много шапок у вас пошила?» Муравьева, поняв, что уже не отвертеться, закивала. «В неделю по 2-3 штуки, бывало, заказывала. Иногда мы даже не успевали, сроки затягивали». «Ага. Для личного пользования, говорите». Женщина опустила глаза. «А чего вы так боитесь?» — прямо спросил я. «Ну как же, вы же не зря пришли с проверкой». Она вытащила откуда-то пухлую книгу. «Вот журнал, тут все как положено зафиксировано. Вот квитанции». «Но вы же говорите, что с вашей стороны нарушений нет», — прищурился я на заведующую. Говорил негромко, но твердо. «Понимаете, один человек столько шапок не сносит, это понятно. Получается, что Завьялова, наверное, спекулянткой была. И вот теперь на нас пятно пало. Ой». «Она сдавала эти шапки в комиссионку», — подтвердил я, — «на поток». «Вот вы мне скажите, и что, выгодно так шить и перепродавать?» «Конечно», — закивала Муравьева. «Разница в цене получалась в 100 рублей примерно. Это мы называем вилкой. Чем больше вилка, тем выгоднее выходит». «Ой, что-то я не то говорю». Муравьева зажала рот рукой и таращилась на меня умоляющими глазами. «Нехило так», — присвистнул Федя, листая журнал. «Прибыль нормальненькая получается. Хм. Если 100 шапок пошить, навар будет...» Федя задумался, морщил лоб, производя сложные математические расчеты. 10 000 рублей, пробормотала заведующая, помогая моему напарнику справиться с задачкой. «Ага, точно», — согласился тот. «Вроде все честно». Шил шапку и сдал в комиссионку. Но нет. Сейчас за такое привлекали к уголовке, если оборот тянул на крупный и особо крупный размер. По мелким спекуляциям административка предусмотрена. Многоэпизодность по этому правонарушению год назад отменили, и барыги вздохнули немного свободнее. Теперь, если тебя даже несколько раз по мелочи поймают, срок не дадут. А вот если по-крупному, то уголовка сразу. Борьба с нетрудовыми доходами в позднем СССР пока еще процветала вовсю. Вот и Муравьева испугалась, как бы ее не приплели к таким махинациям. Ведь она прекрасно знала, что шапки заказывает один и тот же человек. На сговор можно натянуть при желании и группу лиц. Но я не БХССник, и в отличие от большинства советских граждан, отношусь к барыгам снисходительно. Все-таки это зачатки предпринимательства, как-никак, а дефицит сам породил спрос на услуги таких, как Завьялова. «А где ваша клиентка шкурки брала?» — поинтересовался я. «Знаете?» Муравьева с удовольствием стала рассказывать, видя, что я не зацикливаюсь на ее ателье, а больше интересуюсь пенсионеркой. «Я не знаю. Но норка отборная. Ости и подшерсток первосортный, тон глубокий, выделка отличная. Такое ощущение, что с одной зверофермы. Я думала, она их закупала где-то, ну, не ворованные же, в самом деле». «Это мы проверим», — хмыкнул я, а про себя подумал, что даже если честно закупать шкурки, то прибыль получается неплохая, но странно, что местным БХССникам никто не стуканул про шапочные махинации, и лишь я раскрыл эту схему. А впрочем, ничего странного. Местные, скорее всего, тоже прекрасно все знали. А значит, что-то имели с этого тоже. Долю. Но если учитывать, что вся теневая экономика в городе проходит через туза, то получается, что и местные правоохранители с ним завязаны. Или нет? Эх, не хочется думать про коллег плохо, но факт остается фактом. И все же большинство сотрудников милиции в эти времена – честные и порядочные люди, а паршивая овечка везде найдется. Я записал коротенько показания заведующей и поблагодарил. «Спасибо, Ирина Викторовна. Если что, мы вас вызовем для дачи ваших сегодняшних показаний, но уже под протокол. До свидания». «Журналы?» — растерялась заведующая. «Что журналы?» Уже уходя, остановился я в дверях. «Вы их забирать не будете? Ну, в смысле, изымать?» «Нет». «И проверять не будете?» «А у вас еще кто-то массово заказывал шапки в спекулятивных целях?» «Никто». Она истово замотала головой так, что я стал опасаться, что из ее залитой лаком прически сейчас полетят шпильки. «Значит, мы закончили». «Спасибо», — выдала Муравьева. «То есть я хотела сказать «до свидания, товарищи». «Всего доброго». Муравьева напоследок одарила нас улыбкой, просто светилась, не веря своему счастью. Думала, что мы пришли брать за жабры ателье и ее лично. Откуда ей знать, что наша цель — поймать убийцу, а не спекулянтов выявлять? Мы вышли на крыльцо, где как раз молодая мамаша пыталась взгромоздить огромную коляску по ступенькам. Я ей помог поднять ее. До эпохи пандусов все-таки еще долго. «Слушай, Андрюх», — размышлял Федя, разворачивая Ириску кис-кис. «Думаешь, Завьялова организовала с подачи этого туза оборот шапок?» «Хрен его знает», — пожал я плечами и протянул руку, требуя и себе, и риску. «Может, да, а может, нет. Она запросто могла и в одиночку все это делать». «Я думаю», — шамкал Федя, разлепляя слипшиеся зубы. Лучшим клеем для зубов в СССР считались именно эти ириски. «Что туз тут ни при чем». «Это почему же?» «Как-то мелко, что ли, для него? Бабка и шапки. Ха». Я же спрятал Ириску за щеку, чтобы спокойно поговорить. «Неправильно мыслишь, Федор. Балерина — уважаемый в городе человек. И никто не подумает, что она работает с кем-то в тандеме. Возраст и статус совсем не для преступной группы. Из шаблона выбивается. А туз — мужик скрытный и осторожный, его даже никто не видел. Пенсионерка — идеальное прикрытие для его шапочного бизнеса. Ну а то, что это мелко, тут ты прав. С одной стороны. Но с другой, я уверен, что это лишь один из ручейков его дохода. Одна, так сказать, грядка на его плодородном поле теневой экономики. Цеховики, форца, лекарства. Скорее всего, все под ним в этом городе. «Лекарства?» — удивился Федя. «Не слышал? Распространенный вид спекуляции. Тут тебе не Москва, некоторые препараты днем с огнем не сыщешь. Так что ушлые барыги приспособились покупать их в Москве и некоторых республиках, где снабжение получше, и перепродавать в областях, где неудовлетворенный спрос на них высокий. Через аптеки, конечно, но по завышенной цене. «Тут и провизоры в сговоре, получается», — закивал Федя. «Естественно». «Да», — проникся Федя. «Чем только не спекулируют. Даже абонементами на приобретение книг. Причем в крупных размерах. Я тут недавно в журнале «Советская милиция» читал, что в Ленинграде задержали такого книжного спекулянта, и на квартире у него изъяли не мелочь, а 100 тысяч. Представляешь? Вот деньжище-то. На марках и на книжках накрутил». Видно, что околописательская тема Федю никак не отпускала. Он до сих пор был под впечатлением от объема денежных средств литературного оборота и размеров гонораров. «Вот видишь», — прочавкал я, теперь уже борясь с остатками ириски на зубах. «А ты говоришь, мелко. Погнали в отдел». Прибыв в УВД, я первым делом выцепил Свету. Вызвал ее мягким жестом в коридор из кабинета, чтобы переговорить с глазу на глаз. На работе мы чувств старались не проявлять, но я все-таки положил ей руку на спину, как будто направляя. Она чуть заметно улыбнулась. «Ну что?» — спросил я. «Водитель ваш вернулся», — стала рассказывать она, и первым делом помчался к Лосеву докладываться. Я проследила из окна, а потом в коридор вышла специально посмотреть, куда он пойдет. «Так я и думал», — поморщился я. «Значит, стучит на нас полковнику, о каждом шаге докладывает». «Ну, может, он просто зашел, чтобы тот ему новые задачи нарезал, раз он без машины остался», — пожала плечами Света. «Слушай, а ты что, его защищаешь?» — я прищурился. «Не защищаю, просто пытаюсь мыслить логически». «Как преступник», — улыбнулся я. «Головин не преступник, он обычный водитель. Вечно ты всех подозреваешь, Андрей». «Работа такая». Я огляделся, лишний раз убедившись, что рядом никого нет. Пустынный коридор, только из кабинетов слышно, как стучат пишущие машинки. Я притянул Свету к себе, обнял за талию, а потом мои руки опустились ниже. «Андрей, ты что делаешь?» — прошипела она, но не слишком грозно. «Мы же на работе». «Ну и что?» — игриво пробормотал я. «Могу я поцеловать свою девушку? Ты сегодня такая красивая». «Девушку», — прошипела Света. «Уже столько живем, а все девушка». Я поскорее заткнул ей рот поцелуем. Сзади раздались шаги. Откуда взялся человек, я не понял. Не было же никого вокруг. От края до края коридора. Мы со Светой отпрянули друг от друга. «Ого!» — хихикнул в кулак Сашок. «Андрей Григорьевич, а вы тот еще гусар». Света юркнула в кабинет, а я ответил. «Гусар — это ты у нас, Александр. Вон, усищи, как у поручика Ржевского отрастил. Сигареты купил?» «Ага», — он протянул мне пачку Родопи. Самые массовые болгарские сигареты в СССР очень ценились. «А куда вы пропали? Вместе с машиной?» «Выезд срочный образовался». «Какой?» «Свободен, Саня. Некогда мне». «Андрей Григорьевич, сдачу-то возьмите», — семенил он за мной. Я вошел в кабинет. Горохов был один. Наши где-то крутились в здании по служебным делам. Я рассказал шефу свои соображения по поводу туза, Завьялова и шапок. Горохов покряхтывал, тер переносицу, размышлял. «Какие выводы будут, Андрей Григорьевич?» — спросил он, когда я закончил. «Мне почему-то кажется, что если мы выйдем на туза, то и литератора найдем», — ответил я. «Это все понятно. А сейчас? Дальше-то что делать будем?» — уставился он на меня с надеждой, будто старшим группы был не он, а я. Впрочем, я и в этой жизни уже за старшего оставался, а уж про прошлую и поминать нечего. Поэтому излагать начал спокойно. Самым крупным предприятием в Литейске является швейная фабрика, директором которой был убитый Парамонов. Ну? Мне кажется, основной оборот у туза с нее идет. Ну? Все еще не понимал меня шеф. Значит, нам нужен там свой человек, и желательно на руководящей должности. На него туз всяко выйдет. Хм, хмыкнул Горохов. Хотя я ожидал услышать еще одно «ну». «Насколько я знаю, там директора еще не назначили. Вот бы нам своего человечка поставить на место директора». «Чего? Как-то?» Даже шеф удивился моей авантюрной наглости. «Никита Егорович», — стал я инструктировать начальника, — «позвоните нужным людям в Москву, переговорите, может, у них есть выходы на Минлехпром». «Да ты что?» — таращился на меня шеф. «Ты представляешь, какой тут уровень связей нужен, чтобы директора фабрики назначить?» «Ну так и мы не на почте работаем, убийства серьезные расследуем. Подключите генералов». «Да, попробую». Как-то не очень воодушевленно проговорил Горохов, почесывая топорщащуюся лысинку. «Это и есть твой план?» «Ну да, а что? Не нравится?» Горохов подергал себя за галстук. «Нравится. Только это же не с кондачка делается. Пока назначат, пока приедет. И где еще нужного человечка взять на должность такую? Абы кого не возьмешь, толковый нужен. И в плане работы, и в плане сотрудничества с нами, чтобы перед бандитами не спасовал, твердый был и нас не предал, если что. Вот скажи, где такого взять? Честного и смелого». «Есть у меня один на примете», — улыбнулся я и рассказал свои соображения Горохову. Тот ошарашенно хлопал на меня глазами. «Да ты что? С ума сошел? Его на должность директора? Кто его пропустит? Он же...» «Ну, вы уж постарайтесь, Никита Егорович. Тогда и пропустят. Лучшего человека нам не найти». «А он-то хоть согласен?» Деморализованный начальник уже даже не спорил. «Не знаю», — пожал я плечами, — «еще не спрашивал. Но у меня есть, чем его заинтересовать». «Это чем же? Интересно знать». Ответить я не успел. С улицы послышался вой сирены. Не милицейской, а пожарной. Мы с Гороховым, не сговариваясь, выглянули в окно. По дороге промчалась красная цистерна ЗИЛ. Машины безоговорочно пропускали пожарку, жались на обочину. «Что-то горит», — глубокомысленно констатировал Горохов. «И вроде не так далеко от нас», — угукнул я. «Вон, дымок видно», — ткнул я пальцем в окошко. «Андрей Григорьевич, совсем забыл», — зажевал губу Горохов. «Наведайтесь с Погодиным в комиссионку эту и изымите всю документацию на поступающий от населения товар». «Зачем?» «Мы проверили, там шапки Завьяловой числятся, только это нам пока ничего не дает. Она их лично приносила и сдавала, и лично в ателье дома быта «Элегант» заказывала. Сейчас надо искать поставщика шкурок, но, чую, это нам тоже мало что даст. Она могла сырье просто купить в магазине. Есть ведь норка в свободной продаже». «Вот ты, Андрей Григорьевич, вроде всегда мыслишь широко и необъятно, как гладь Байкала, а тут один момент упускаешь». «Какой?» — нахмурился я. Шеф выжидательно прищурился, будто ждал от меня версии, и, поразмыслив немного, я ее выдал. «Вы считаете, что через этот магазин номер один могли еще и другой товар массово реализовывать? В смысле, тоже с подачи туза?» «А почему бы и нет?» — одобрительно закивал шеф. «Ну, так-то да», — согласился я. «Прямо сейчас изгоняю, Федю только прихвачу». «Давайте, а я пока бумажки соответствующие подготовлю на выемку документации и позже подскочу». Федя прохлаждался на лавочке возле УВД, грыз мороженое. Я подошел и похлопал его по намечающемуся брюшку. «Не слишком много сладкого ешь? Худеть тебе надо». «Я ж не баба, чтобы худеть», — ухмыльнулся Федор. «Ты водителя нашего не видел?» «Да вон он, машину передвинул», — махнул Федя рукой в сторону. «Пошли, доскочим до комиссионки». «С Саньком?» — уточнил Федя. «Ну да, пусть лучше с нами в этот раз будет, чтобы не стукнул никому». «Про что?» «Будем в магазине документацию их шерстить». «О нет», — застонал Погодин. «Как я не люблю все эти бумажно-поисковые работы. Уж лучше труп в поле искать». Я только усмехнулся. «Работа не волк, а только мы до нее охочие, как волк да ягненочка». «Не ной, поехали». Мы загрузились в «Волгу», я велел Сашку трогать. Тот даже не удивился, когда я сказал, куда ехать, несмотря на то, что сегодня мы там уже были. Мы тронулись, но через несколько кварталов дружно раскрыли рты, уставившись вперед. Приблизившись к отдельно стоящему зданию комиссионного магазина, увидели, что из его окна валит черный дым, а пожарная машина заливает все мощной струей воды.